живут монахини, всю свою жизнь проводящие в крохотных кельях. Но у них есть вера. Может, и у миссис Кринсмит она есть? Может, и есть. Но все же она ошибается. С такой жизнью нельзя мириться. Это болезнь. Это плохо не только для нее, но и для ее мужа. А окрестный люд знает о ней? Да, конечно, знает. В этих краях она легенда. Люди верят. Если она выйдет за пределы сада, то умрет. Они считают, что над ней тяготеет проклятие? Да. И верят, что спустя 7 лет с ней что-то случится. Почему именно 7? Потому только что так отмеряют время в волшебных сказках? Но ведь именно сейчас и заканчивается этот срок, верно? И пока как будто ничего не произошло. Что-то произошло. Я сюда приехала. Ей показалось, что в темноте он растерянно пожал плечами. «Зачем я сюда приехала?» — спросила Мэриан. Она впервые задумалась о собственной роли в этой истории. Страшная сказка превратилась в действительность, и эта действительность теперь окружала ее и не собиралась исчезать. В этой сказке ничто не происходило случайно. Кто решил, что я должна приехать, и почему так решили? «Я тоже никак не могу понять», — отозвался он. «Может, почему-то решили скрасить ей жизнь. А может, вам уготовлена роль надсмотрщицы?» «И за кем же мне предстоит надсматривать?» «Да за кем угодно. За ней и за мистером Купером, например. Он из тех немногих, кому разрешено с ней видеться. Он человек безвредный. Но на всякий случай, для уверенности, возможно, решили приставить конфидентку. А может, это ради мучения?» «Мучения? Она вас полюбит, а потом вам велят уехать. Я не знаю. Кто из служанок был подобрее, те уволены. И вы поступите мудро, если будете вести себя с ней попрохладней. И еще одно. Старайтесь, чтобы Джеральд Скотту не стал вашим врагом». В ее мозгу сверкнула догадка. «Так вот для чего она здесь. Для Джеральда Скотту, как его противник, как противостоящий ему дух. Борясь со Скотту, она в то же время будет искать выход из этого лабиринта». Все эти мысли нельзя было назвать связанными, и они улетучились в тот же момент. «Но почему же вы, кто ей сочувствует, вы, Лэр, Купер, не убедите ее, что ей надо уйти? Она не может ждать, пока муж смягчится и простит ее. У меня такое впечатление, будто над ней в самом деле висит заклинание. Я хочу сказать, психологическое заклинание, принуждающее ее верить, что ей надо здесь находиться. Может, ее надо как-то разбудить? Ведь это же губительно, неестественно. Духовное не может быть естественным. Душа не в силах сбросить с себя тяжесть греха. То, что здесь происходит с ней так или иначе, происходит со всеми нами. Вы не можете встать между нею и ее страданием. Оно слишком сложно, слишком ценно. Вы обязаны играть в ее игру, какая бы эта игра ни была, и верить в то, во что верит миссис Кринсмит.